Она села и долго не могла понять, о чем он говорит. Но он показывал на воду, и она, прикрыв глаза ладонью, посмотрела на океан. Она ничего не увидела, и поначалу нисколько этому не удивилась, но тут она вспомнила. Алекс! Броди обедал. Жареная курица, картофельное пюре и горошек. «Опять картофельное пюре?» — воскликнул он, когда Эллен поставила перед ним тарелку. «Что ты со мной делаешь?» «Я не хочу, чтобы ты умер с голоду. К тому же тебе идет быть полным». Зазвонил телефон. «Я подойду», — сказала Эллен. Но встал Броди. И так было всегда. Собиралась подойти к телефону она, но подходил он. То же самое было, когда она забывала что-нибудь в кухне. Она говорила, например, что забыла салфетки и что сейчас их принесет, но оба знали, что пойдет за ними он. «Не надо, это, скорее всего, мне», — сказал Броди. Слова эти вырвались у него непроизвольно. Он знал, что звонить могли и ей. Звонили из полицейского участка. Говорит Бигсби, шеф. «В чем дело, Бигсби?» «Вам лучше приехать сюда». «Зачем?» «Ну, дело в том, шеф...» Бигсби явно не хотел излагать подробности. Он что-то сказал кому-то, кто был рядом, потом снова в трубку. «У нас здесь одна женщина, шеф. Она в истерике. Что случилось?» «Ее ребенок там, на пляже». У Броди ёкнуло сердце. «Что с ним?» «Ну, Бигсби замялся, а потом буркнул. Четверг». «Послушай, болван!» Начал было Броди, но тут же осекся. Он все понял. «Я сейчас буду». И повесил трубку. Его трясло, как в лихорадке. Страх, чувство вины и бессильная ярость — все это слилось в один острый приступ боли. Он вдруг осознал, что его обманули и предали. Он и сам чувствовал себя предателем и обманщиком. Его силой вовлекли в грязное дело. Он стал безвольной марионеткой. Вся вина теперь ложилась на него, хотя виноват не он один. Это также вина Ларри Вогана и его партнеров. Есть они у него на самом деле или нет, он хотел поступить так, как велел его долг, но ему не дали этого. Какой же он полицейский, если спасовал перед Воганом? Он должен был закрыть пляжи. Предположим, он закрыл бы их. Рыба, возможно, ушла бы, допустим, к берегам Ист-Гэмптона и напала бы на кого-нибудь уже там, но он не закрыл пляжи. Из-за этого погиб ребенок. Ясно, как божий день. Причина и следствие... Броди вдруг почувствовал отвращение к себе, и одновременно ему стало себя жаль. «Что произошло?» — спросила Эллен. «Только что погиб ребенок». «Как?» «Опять эта проклятая акула». «О, Господи! Если бы ты закрыл пляжи!» Начала была она, но тут же замолкла. «Да, я знаю». Когда Броди приехал, Гарри Мэддоуз уже ожидал его на автостоянке позади полицейского участка. Он открыл переднюю дверцу и втиснул свое огромное тело на сиденье рядом с Броди. «Вот тебе и чистая случайность», — сказал он. «Да, кто там, Гарри?» «Да один парень из «Таймс», двое из «Ньюсдэй», один из моей газеты и еще женщина. И тот человек, который утверждает, будто видел, как все произошло. Как об этом пронюхали в «Таймс»?» «Невезение. Этот парень из «Таймс» был на пляже, а с ним один из «Ньюсдэй». Оба приехали на уикенд, и о том, что случилось, узнали сразу же, когда это произошло. Мэддоуз посмотрел на часы. «Минут 15-20 назад, не больше. Им известно об этой девице, Воткинс?» «Не думаю. Мой парень знает, конечно, но он достаточно сообразителен, чтобы не болтать зря языком. Что касается остальных, все зависит от того, с кем они говорили. Вряд ли они докопались. У них просто не было времени. Рано или поздно докопаются». «Знаю», — сказал Мэддоуз. «Это поставит меня в довольно трудное положение». «Тебя? Да ты шутник!» «Я серьезно, Мартин. Если кто-нибудь из «Таймс» разнюхает о той истории, и она появится в завтрашнем номере вместе с сообщением о новом нападении акулы, лидеру не поздоровится». «Я собираюсь использовать этот случай, чтобы спасти честь газеты, даже если другим до нее нет дела. Как ты собираешься его использовать, Гарри? Что ты хочешь написать?» «Да пока не знаю. Говорю тебе, что я в довольно трудном положении». «И кого ты собираешься обвинить в попытке замять ту историю Ларри Вогана?» «Вряд ли». «Меня?